положила голову Арлорду на плечо, и он обнял меня за плечи. Сжал на долю секунды. Сильно. Очень сильно. И мне даже стало больно. Но долго сидеть, просто так сидеть, Этар мне не позволил. Отстранил. Пальцы коснулись подбородка, поднимая. И дальше я уже ждала, когда его губы найдут мои, чтобы потеряться в карусели восхитительных ощущений. Но лишь до тех пор, пока не послышался взволнованный голос Саяри. «Милорд!» Он оторвался от моих губ с явным сожалением, да и я не спешила приходить в себя. Зато следующая фраза тут же вернула меня в чувство. «У нас гости, Лайне», — произнес Этар. «Похоже, вся моя семья в сборе». Сердце заколотилось. Мужчина отпустил меня, и я резво соскочила с его колен, чтобы не менее резво спрятаться за его спину. Хотя, что уже прятаться, когда все равно заметили. В растерянности я смотрела на приближающихся людей. До меня долетали обрывки разговора на чужом языке, но больше меня волновало совсем не это. Видели ли они, как мы целовались? Надеюсь, что нет. А если видели, тогда очень-очень стыдно. Мучаясь дурными предчувствиями, уставилась на Арлордов, понимая, что надежды на то, что они свернут вон на ту тропинку и затеряются в темных мастерски постриженных кустах, нет никакой. Наоборот, они явно прибавили шагу в нашем направлении. Их было пятеро. Трое мужчин и две женщины. Тот, который шел первым, вылитая копия Этара, без сомнения Роган Хаас, в похожем черном камзоле, темных штанах и высоких сапогах. Одежда отлично смотрелась на его крепкой фигуре. Когда он подошел ближе, я поняла, что они с братом походили друг на друга, как две капли воды. То же лицо, та же фигура. Быть может, Роган выглядел чуть старше. Вот и все. Как же их различали в обычной жизни? Если только сердцем. Мой, тот, кто сжимал мою ладонь, шепнул: «Не бойся, Лайны». А не мой, тот, кто держал за руку очень красивую, высокую, темноволосую девушку в светлом платье и кружевной накидке, серебрившейся в свете магических светлячков. «Это жена Рогана, Иддилин», шепнул Этар, увидев, что я смотрю на девушку. «Очень милая. Надеюсь, вы подружитесь». «А другая?» Он едва слышно вздохнул. «И я поняла, все не так просто со второй, светловолосой, которая до нас почему-то не дошла. Остановилась в нескольких шагах возле розового куста и принялась нервно обрывать бутоны, не заботясь о шипах, что могли поранить кожу». Тут один из пожилых мужчин многозначительно прочистил горло. В его лице тоже просматривались фамильные черты семьи Хаасов. У него были темные сидеющие волосы, но такой же гордый профиль, как и у сыновей. Пусть возраст уже сгорбил широкие плечи Ингора Хааса, но верховный вождь племени Аров все еще выглядел не менее мощным, чем его дети. Рядом с ним, бритый наголо, пожилой священнослужитель в длинной белой мантии, походившей то ли на призрак, то ли на ворона. Склонил голову, уставился на меня застывшим взглядом. Этар сжал сильнее мою руку. «Верховный жрец, да выклюют орлы его печень!» Хотела спросить о причине ненависти, слышимой в его голосе, но не успела. Этар дружески обнял брата, поцеловал руку своячнице, затем, улыбнувшись, сжал ее в своих объятиях. Коротко поклонился отцу, который не подумал сдвинуться с места, подойти или ответить на приветствие сына. Я чувствовала, между ними глухая стена неприязни, которую ни один, ни второй не спешили преодолеть. «Сын!» — наконец, словно очнувшись, произнес Ингор Хаас. «Я не знал, что ты в Гридаре!» «Как видишь, я уже вернулся». Они вновь уставились друг на друга. Молчали, давили взглядами. Странная тишина затягивалась. Но тут не выдержала та самая девушка, стоящая в стороне у розового куста. Посмотрела на меня, затем что-то выкрикнула на чужом языке и убежала. Перенервничала бедняжка, с гортанным смешком прокомментировала Иделин. Так бывает, когда слишком долго ждешь несбыточного. Но ведь у нее не было надежды, не так ли, Этар? Именно так, дорогая Иделин, согласился тот. Неужели эта девушка была влюблена в него, ждала с войны, но не дождалась? Кочевников победили несколько месяцев назад, но генерал-губернатор не спешил возвращаться домой, пока, наконец, она не встретила Этара в королевском саду, целующимся с другой. Со мной. «Но, дорогой мой Этар», — подхватила его тон Иделин, «надеюсь, вы уже наигрались со своим не менее дорогим отцом в гляделке, и ты нас все же представишь». «Роган, а ты что застыл, словно пень на вырубке? Мужчины семейства Хаасов, что с вами? Языки проглотили!» Любопытный взгляд, приятная искренняя улыбка. Иделин мне сразу понравилась. Кажется, у нее был дар с первой же секунды завоевывать доверие. «Моя невеста, Лайны Вайрис», — произнес Этар, и его рука скользнула на мое плечо. «И ее подруга, Саяри Рисааль». Невозмутимая Саяри тут же поклонилась. «Академия магии Хольберга, третий курс», — добавила она, захлопав ресницами. «Будущие высшие магиники мира». Я замешкалась на секунду, пытаясь прийти в себя от услышанного. «Какая еще невеста?» «Доброго вам вечера», — изобразила поклон под изумленными взглядами родных Орлорда. «Милорд Хаас немного поторопился с...» «Поздно». Они уже пришли в себя от удивления, и никто не собирался меня слушать. Я очутилась в объятиях Иделин. Теплые руки, нежный запах духов, восторженный шепот. «Наконец-то! Боги, как же я рада!» Отпустила под изумленным, смеющимся взглядом его брата. «Приятно, Лайны», — проговорил Роган. «Приятно это слышать!» «А уж как мне приятно побывать в объятиях еще одного из Хаасов! Он не мой, хотя похож и пахнет от него так же, но вот по голосу можно различить. Голоса у них разные». «Нам многое стало ясным», — отпустив меня, продолжал Роган. Пожал руку Этару, поздравил, словно наша свадьба уже решенное дело. «Мы с Иделин все гадали о причине, задержавшей моего младшего брата в далекой провинции. Предполагали что угодно, Этар. Но это лучшее, что могло с тобой случиться». «Это лучшее, что может случиться с каждым из мужчин», со значением добавила Иделин, и я не сдержала улыбки. Меня приветствовали как члена семьи, несмотря на то, что понимание нашей ситуации Этаром было довольно поспешным. Но еще оставался старший Хаас, который не спешил разделять оптимизма Иделин и Рогана. Радуясь, что магические светлячки, похоже, скрашивали мой румянец, я присела в вежливом поклоне под его внимательным взглядом. «Ну что же, Лайне Вайрис, мой младший сын с детства отличался своенравием. Свободных женщин в племени Аров почти не осталось, но все же была одна, которая его ждала. Вместо нее он выбрал себе Кемирку». Иделин выдохнула возмущенно. Этар нахмурился. «Я заметила, милорд Хаас», — вежливо ответила верховному вождю. «Но знаешь ли ты, что наше племя вымирает?» От хриплого голоса Ингора Хааса по спине побежали мурашки. «За последние 5 лет в племени не родилось ни одного ребенка. А от женщинки мира не родится никогда. Надеюсь, мой сын набрался храбрости и сказал тебе, что детей в вашем браке не будет». Расстроенное лицо Иделин, Этар, подобравшийся, словно горный барс, готовящийся к прыжку, Роган, шагнувший к нему, словно собираясь защитить любимого брата. От всего, даже от того, что я устрою истерику или же попытаюсь сбежать от самозванного жениха. «Она знает», — ответил за меня Этар. Саяри тоже оказалась рядом.